В начале прошлого года я приехал из Южной Франции в Женеву. Зачем? Трудно объяснить. Мне не хотелось ехать в Париж, потому что я там ничего не успевал делать, и потому что я там постоянно страдал завистью. Все кругом заняты, хлопочут из дела, из вздора, а я читаю в кофейных газеты и хожу благосклонным, но посторонним зрителем. В Женеве я прежде не был. Город тихий, в стороне, а потому я и избрал его зимней квартирой. Я собирался там заняться политической экономией и на досуге обдумать, что делать на будущее лето и куда ехать. Само собой разумеется, что на другой или на третий день я уже справлялся у лон-лакеев и банкиров везде, не знает ли, не слыхал ли кто о господине Жозефе. Никто не имел о нем понятия. Один старик-часовщик говорил, что он точно знал Жозефа, который учился с ним вместе и ушел в Петербург, но что после этого он не видал его. Раздосадованный, я бросил мои поиски. Занятия не клеились, дело было ранней весной, погода стояла ясная и прохладная. Скитальческая жизнь моя оставила во мне страсть к бродяжничеству. Я решился сделать несколько маленьких путешествий пешком по окрестностям Женевы. Дорога имеет на меня страшное влияние. Я оживаю на дороге, особенно пешком или верхом. Экипаж стучит, развлекает, присутствие извозчика разрушает одиночество. Но один, верхом или с палкой в руке, идешь, идешь. Дорога ниткой вьется перед глазами, куда-то пропадая, и никого вокруг, кроме деревьев, до ручья, до птицы, которая спорхнет и пересядет. Удивительно хорошо. Иду я раз таким образом в нескольких милях от Женевы. Долго шел я один. Вдруг с боковой дороги вышли на большую человек 20 крестьян. У них был чрезвычайно жаркий разговор с сильной мимикой. Они так близко шли от меня и так мало обращали внимания на постороннего, что я мог очень хорошо слышать их разговор. Дело шло о каких-то кантональных выборах. Крестьяне разделились на две партии. Завтра надобно было подать окончательные голоса. Видно было, что вопрос их занимавший поглощал их совершенно. Они махали руками, бросали вверх шапки. Я сел под дерево. Ватага избирателей прошла, и долго еще доносились до меня отрывки демагогических речей и консерваторских возражений. Меня всегда терзает зависть, когда я вижу людей, занятых чем-нибудь, имеющих дело, которое их поглощает. А потому я уже был совершенно не в духе, когда появился на дороге новый товарищ, стройный юноша в толстой блузе, в серой шляпе с огромными полями, с котомкой за плечами и с трубкой в зубах. Он сел под тень того же дерева. Садясь, он дотронулся до края шляпы, когда я ему откланялся. Он снял свою шляпу совсем и стал обтирать пот с лица из прекрасных каштановых волос. Я улыбнулся, поняв осторожность моего соседа. Он потому не снял прежде шляпы, чтоб я не подумал, что это для меня. Посидевший молодой человек обратился ко мне и спросил: «Куда идет ваша дорога?» «Мне труднее отвечать вам, нежели вы думаете. Я просто иду, куда глаза глядят». «Вы, верно, иностранец?» «Я русский». «У-у-у! Из такой дали! Чай у вас теперь страшные морозы!» «Известное дело, что ни один иностранец не может говорить России, не упомянув о морозе и о скорой почтовой езде, несмотря на то, что пора было убедиться, что ни особенно страшных морозов нет, ни сказочной езды». «Да, теперь в Петербурге зима. «А как вам нравится наш климат?» — спросил швейцарец с гордостью. «Хорош», — отвечал я. «Вы здешний уроженец?» «Да, я родился недалеко отсюда и иду теперь из Женевы на выборы в нашем местечке. Я еще не имею права подать голос в собрании, но зато у меня остается другой голос, который не пойдет в счет, но который, может быть, найдет слушателей. Если вам все равно, пойдемте со мной. Дом моей матери к вашим услугам, с сыром и вином. А завтра посмотрите, как наша сторона одержит верх над стариками». «Ого, да это радикал», — подумал я, снова окинув глазами моего соседа. «Пойдемте к вам», — сказал я ему, подавая руку. «Мне все равно». «Вам чай любопытно посмотреть на выборы? Ведь у вас дома выборов нет». «Кто это вам сказал?» — отвечал я. «У вас в школе, верно, был прескверный учитель географии». «Очень много напротив. И дворянские, и купеческие, и мещанские, и сельские. Даже в помещичьих деревнях начальник называется выборным». Юноша покраснел. «Я учился географии давно», — сказал он, — «и не очень долго. А учитель наш, несмотря на все уважение, которое имею к вам, отличнейший человек. Он сам был в России, и, если хотите, я познакомлю вас с ним. Он такой философ, мог бы быть, Бог знает чем, и не хочет, а хочет быть нашим учителем». «Очень благодарен», — отвечал я, не имея ни малейшего желания увидеться с каким-нибудь полевым педантом. «А он точно был в вашей стороне». «Где же?» «В Петербурге и в Москве». «А как его фамилия?» «Мы его зовем Жозеф. Дядюшка Жозеф». «Дядюшка Жозеф?» — повторил я, не веря ушам своим. «Ну да что ж тут удивительного?» — возразил мой товарищ. Довольно сказать, после 2-3 вопросов я совершенно убедился, что дядюшка Жозеф — именно мой Жозеф. Мы удвоили шаги. Молодой человек не мог довольно нарадоваться, что доставил мне такое неожиданное удовольствие, и еще более тому, что он доставит его и Жозефу, которого любил и уважал безмерно. Я расспрашивал его об образе жизни старика и из всех подробностей увидел, что он остался тот же, простой, благородный, восторженный, юный. Я понял из рассказа, что я обогнал Жозефа в совершеннолетии, что я старее его. Прошло 5 лет с тех пор, как он принял на себя должность старшего учителя и заведователя школы. Он делал втрое больше, нежели требовали его обязанности, имел небольшую библиотеку, открытую для всего селения, имел сад, в котором копался в свободное время с детьми. Когда мы остановились перед чистеньким домиком школьного учителя, ярко освещенным заходящими лучами солнца и удвоенным отражением высокой горы, к которой домик прислонялся, я послал вперед моего товарища, чтоб не слишком взволновать старика нечаянностью, и велел сказать, что один русский желает его видеть. Дядюшка Жозеф был в саду и отдыхал на скамеечке, опираясь на заступ. Он встрепенулся при слове «Россия» и поспешными шагами шел мне навстречу. Я бросился в его объятия. Первое, что поразило меня, — это оскорбительная сила разрушения, лежащая во времени. 10 лет не прошло с тех пор, как я его не видал, и какая перемена! Он потерял почти все волосы, лицо его осунулось, походка не была так тверда, и он уже ходил сгорбившись. Одни глаза были такие же юные, как и в прежнее время. Не могу вам выразить радости, с которой он встретил меня, Старик плакал, смеялся, делал наскоро бездну вопросов, спрашивал, жива ли моя ньюфаундлендская собака, вспоминал шалости. Привел меня, говоря, в беседку, усадил отдыхать и отправил Шарля, то есть моего спутника, принести из погреба кружку лучшего вина. Признаюсь, что я вряд ли когда-нибудь пил с таким наслаждением отличнейшее клико, с каким я поглощал стакан за стаканом кисленькое венцо Жозефа. Я был одушевлен, юн, счастлив. Но старик вскоре окончил мое превосходное расположение духа вопросом. «Что же ты делал все это время, Вальдемар?» Я рассказал ему всю историю моих неудач и заключил тем, что, конечно, жизнь моя могла бы лучше разыграться, но я не раскаиваюсь. Если я потерял юношеские верования, зато приобрел взгляд трезвый, может, безотрадный, грустный, но зато истинный. «Вальдемар», — возразил старик, — «бойся предаваться слишком трезвому взгляду, как бы он ни охладил твоего сердца, не потушил бы в нем любви. Многого я не предвидел в твоей жизни, тяжко тебе было, но не должно же тотчас класть оружие. Достоинство жизни человеческой в борьбе, награду надобно выстрадать». Я уже тогда смотрел попроще на дела житейские, однако слова старика сильно подействовали на меня. «Скажите-ка, дядюшка Жозеф, лучше что-нибудь о себе. Как вы провели эти годы? Моя жизнь не удалась, по боку ее. Я точно герой наших народных сказок, которые я, бывало, переводил вам, ходил по всем распутьям и кричал: «Есть ли в поле жив человек?» Но жив человек не откликался. Мое несчастье. А один в поле не ратник. Я и ушел с поля, и пришел к вам в гости. Рано. Рано сдался, заметил старик, качая головой. Что я могу рассказывать о себе? Моя жизнь идет тихонько. Оставивши ваш дом, я жил в Швеции, потом уехал с одним англичанином в Лондон, года два учил его детей. Но мой образ мыслей так расходился с мнениями почтенного лорда, что я оставил его. Мне захотелось домой, и я прямо оттуда приехал в Женеву. В Женеве я не нашел никого, кроме мальчика, сестриного сына. Думал-думал, что начать под конец жизни, и тут открылось место учителя в здешней школе. Я принял его и чрезвычайно доволен моими занятиями. Нельзя, да и не нужно всем выступать на первый план. Делай каждый свое в своем кругу. Дело везде найдется. А после работы спокойно заснешь, когда придет время последнего отдыха. Наша жажда видных и громких общественных положений показывает великое несовершеннолетие наше, отчасти неуважение к самому себе, которые приводят человека в зависимость от внешней обстановки. Поверь, Вальдемар, что это так. В этом тоне разговор наш продолжался сейчас. Тронутый свиданием, я был чрезвычайно восприимчив, чрезвычайно хорошо настроен. Мне были доступны все юные полузабытые мечты. Я смотрел на лицо Жозефа, совершенно спокойное, безмятежное, и мне стало тяжело за себя. Меня давило мое совершеннолетие, и как он был хорош! Старость имеет свою красоту, развивающую не страсти, не порывы, но умеряющую, успокаивающую. Остатки седых волос его колыхались от вечернего ветра. Глаза, одушевленные встречей, горели кротко. Юно, счастливо я смотрел на него и вспоминал католических монахов первых веков, так как их представляли маэстры итальянской школы. И те были юны, думал я, с сединами своими, и он юн, а я стар. Зачем же я узнал так много, чего они не знали? Жозеф взял меня за руку, вставая, чтобы идти в комнату, и с глубокой любовью повторил: «Пора домой, Вальдемар, пора домой». Я остался у него ночевать. Всю ночь меня мучили тысячи проектов и планов. Пример Жозефа был слишком силен. Он без средств, старик, создал себе деятельность. Он был спокоен в ней. А я с досады оставил отечество, шляюсь чужим, ненужным по разным странам и ничего не делаю. На другое утро я объявил старику, что отправляюсь прямо в НН служить по выборам. Старик расплакался и, положивши руку свою мне на голову, сказал: «Ступай, друг мой, ступай. Ты увидишь, человек, прямо и благородно идущий на дело, много сделает. И, — прибавил старик дрожащим голосом, — да будет спокойствие на душе твоей». Мы расстались. Я отправился в НН, а он на тот свет. Вот и все. Это было последнее юношеское увлечение. С тех пор я покончил мое воспитание. Любовь Александровна смотрела на него с глубоким участием. В его глазах, на его лице действительно выражалась тягостная печаль. Грусть его особенно поражала, потому что она не была в его характере, как, например, в характере Круциферского. Внимательный человек понимал, что внешнее, что обстоятельства, долго сгнетая эту светлую натуру, насильственно втеснили ей мрачные элементы, и что они разъедают ее по несродности. «Зачем вы приехали сюда?» — спросила тихим голосом Круциферская. «Благодарю вас, душевно благодарю за этот вопрос», — ответил Бельтов. «Конечно, странно», — заметил Дмитрий Яковлевич. «Просто непонятно, зачем людям даются такие силы и стремления, которых некуда употребить. Всякий зверь ловко приспособлен природой к известной форме жизни. А человек? Не ошибка ли тут какая-нибудь? Просто сердцу и уму противно согласиться в возможности того, чтобы прекрасные силы и стремления давались людям для того, чтобы они разъедали их собственную грудь. На что же это?» «Вы совершенно правы», — с жаром возразил Бельтов. «И с этой точки вы не выпутаетесь из вопроса. Дело в том, что силы сами по себе беспрерывно развиваются, подготавливаются, а потребности на них определяются историей. Вы верно знаете, что в Москве всякое утро выходит толпа работников, поденщиков и наемных людей на вольное место. Одних берут, и они идут работать. Другие, долго ждавши с понурыми головами, плетутся домой, а всего чаще в кабак. Точно так и во всех других делах человеческих. Кандидатов на все довольно. Занадобится истории, она берет их. Нет, их дело, как промаячить жизнь. Оттого-то это забавное апропо всех деятелей. Занадобились Франции полководцы, и пошли Дюмурье, Гош, Наполеон со своими маршалами, конца нет. Пришли времена мирные, и о военных способностях ни слуху, ни духу. «Но что же делается с остальными?» — спросила грустным голосом Любовь Александровна. «Как случится? Часть их потухает и делается толпой, часть идет населять далекие страны, галеры, доставлять практику палачам. Разумеется, это не вдруг. Сначала они делаются трактирными удальцами, игроками, потом, смотря по призванию, туристами по большим дорогам или по маленьким переулкам. С случится по дороге услышать клич, декорации переменяются. Разбойника нет, а есть Ермак, покоритель Сибири. Всего реже выходят на них тихие добрые люди. Их беспокоят у домашнего очага едкие мысли. Действительно, странные вещи приходят в голову человеку, когда у него нет выхода, когда жажда деятельности бродит болезненным началом в мозгу, в сердце, и надобно сидеть сложа руки. А мышцы такие здоровые, а крови в жилах такая бездна. Одно может спасти тогда человека и поглотить его. Это встреча. Встреча с... Он не договорил. Любовь Александровна вздрогнула. «Экая беспорядочная голова», — заметил Крупов. «Чего он тут не наговорил? Хаос, истинно хаос. Ну, нечего сказать, славный кандидат в заседатели или в уездные судьи». Все улыбнулись.